Глава 14. Несносный шарик. Корона была внушительной, без каких-либо завитушек, украшений, и сделана не из драгоценного металла, а обычного железа. На вид совсем черная, с острыми пиками. Интересно, не натирает? Спрашивать я не стала, но судя по тому, что дракон будто забыл о ее существовании, не поправлял, не чесал голову. Ответ был скорее отрицательным. Но если и для будущей королевы припасено нечто подобное, выбирать придется девушку с пышной шевелюрой. Надо же, истинную любовь ему подавай. Да этот тип не узнает ее, даже если она клюнет его взад. Ничего удивительного, что им с Дитером понадобилась посторонняя помощь. Единственную, кого мне было жаль в этой ситуации, одной из восьми невинных принцесс, которой предстояло родить дракону, драгоценное дитя. А потом всю жизнь провести на вторых ролях, наблюдая за очередью из любовниц в королевские покои. Я бы не сдержалась и высказала все это Рымгару в лицо, но тут в толпе раздался крик, и люди начали шарахаться в стороны. Бесстрашный король и его верный пес Дитер кинулись на перерез потоку. И я, чтобы не быть сметенной со своего места, бросилась следом. Бегущий передо мной маг так резко остановился, что я едва не впечаталась в его спину, благо успела затормозить. Разыгравшееся впереди представление, кажется, даже дракона заставило опешить. «Оно его жрет, Рэм!» — воскликнул Дитер, становясь в боевую позу. «Сейчас сапоги, потом кости и потроха!» «Спасибо, я вижу!» Поза короля была не менее воинственной. Осторожно выглянув из-за их спин, я громко охнула и прижала ладони к губам, но не из-за того, что зрелище было ужасным, скорее до боли смешным. А смеяться, когда вокруг бегают и орут, считалось неприличным. На земле лежал мужчина. Глаза закрыты, но грудь вздымается. А значит, ничего страшного. Обычный обморок. У ног несчастного крутился знакомый шарик на мягких щупальцах и жевал кожаные сапоги. «Гьотта!» Минуя замешкавшихся Рымгара с Дитером, я подбежала к проказнику и схватила его на руки. Сапог так и остался свисать из зубастой пасти. Затем огляделась по сторонам, уверенная, что обнаружу сестер или Стоуна. Но никого, даже отдаленно похожего, рядом не оказалось. Зато толпа, увидев у меня на руках виновника торжества, перестала бегать, сбилась в кучу и недовольно заворчала. «Ведьма!» «И как это понимать?» Нахмурившись, поинтересовался приблизившийся ко мне король. Его внимательный взгляд не отрывался от клацающих зубов существа, которого, я это знала наверняка, он никогда не видел. «Познакомьтесь, это Гьотта, мой домашний питомец», и добавила уже громче, чтобы слышали все вокруг. «Он безобидный, просто долгая дорога, проголодался, а сапоги из настоящей кожи». «Что он здесь делает?» уточнил присоединившийся к нам маг, в чьих глазах плескалось неуемное любопытство. «Хотела бы я знать», — пожала я плечами и обратилась к Гьотта. «Как ты здесь оказался? Где Ури и Аника?» «Он что, фыркнул?» — засмеялся Дитер. «Клянусь, это самое интересное из всех странных созданий». «Гьотта не умеет разговаривать». Я повернулась к Рымгару, потупила глазки, вспомнила о манерах. «Прошу вас, Ваше Величество, разрешите ему остаться во дворце. Он не причинит никому вреда, я обещаю!» Первым порывом дракона было отказать. Я видела это в его взгляде, в решительно сжатой челюсти, но что-то его остановило. «Хорошо, только держи его подальше от моей обуви». Вроде пошутил, но таким ледяным тоном, что показалось, будто в воздухе блеснули морозные узоры. Вытащив изо рта своего питомца остаток сапога, Я вернула его, успевшему прийти в сознание мужчине. Как раз вовремя. Раздались звуки горна, и вдалеке показался первый кортеж. По толпе прошел ропот. Все внимание присутствующих устремилось к гостям. Нахально сжав своей лапищей мою талию, Рымгар потащил меня обратно к подмосткам. Помог забраться по ступенькам, отпустил и занял трон. А когда я попыталась спрятаться за высокой спинкой, пронзил предупреждающим взглядом и кивнул на место слева от него. Пришлось подчиниться и встать. Дитер стоял справа, стража по обе стороны от нас с магом. А все еще сидящий на моих руках Гьотто, чувствуя себя в полной безопасности, сладко зевнул и завалился спать.